Ну и хорошо, можно совместными усилиями сразу два проекта гнать, и на аренде чуток сэкономить. Да, это еще не все. В Викенд Ивку нужно минимум два грузовика, кузов для сыпучих грузов, то есть для зерна, одна или две цистерны, крытый кузов есть, нужен еще открытый с высоким бортом, для той же картошки. Влад и сменные водители из переселившихся не успевают ни ману восстановить, покупают растительные батарейки для грузовика, не все, что нужно увезти привезти. Я за счет оптимизации перевозок им работу процентов на 15 уменьшил, но проблему это не решает. Это, как я понимаю, не все. Нет, это только необходимое. Теперь рекомендуемое. Для курганов и Алешкина на двоих хватит такого же парка, как в Викентьевке. Там много договоров заключено с доставкой товара на наши склады и с вывозом оттуда же. Но они не слишком выгодные, бывают частые срывы сроков, а порой и качество привезенного далеко от идеала. Со своим транспортом можно сократить издержки примерно на четверть и увеличить доход процентов на 15-20 за счет увеличения дальности рентабельной доставки товара. Расходы окупятся чуть меньше, чем за 2 года, дальше пойдет чистая прибыль. Ага, я задумался, читая бумаги и советуясь с дедом. По набору кузовов есть вопросы. Из Алешкина тоже будут грузовики на переделку в Буйниче ездить? И что там насчет пикапов? Нет, у нас есть предложение построить свой гараж с мастерской на новых землях около портала. Там и свои автомобили обслуживать можно будет, и приезжих. Пикапы – отличное решение служебного транспорта именно для управляющих. Возможность доставки образцов как наших товаров, так и сырья, огромная экономия времени и денег на проезд. Сюда же встреча разного рода комиссий и проверок, доставка малых партий товара покупателям, и многое, многое другое. Такой автомобиль просто необходимо изготовить для Шклова и настоятельно рекомендуется для Викентьевки, в том числе и для того, чтобы освободить грузовик от роли разъездного автомобиля для использования его по назначению. А с учетом того, что там есть еще нужды торфозавода или лесопилки, боюсь, что мои подсчеты занижены. Если Кнут действительно сменит подданство и станет постоянным жителем села и нашим сотрудником, то можно будет нагрузить на него представительские обязанности по этим двум предприятиям и выделить транспорт. Кстати, а вам пикап не нужен? Моя работа больше кабинетная. В банк съездить можно на поезде, аудит проводится раз в год. Можно одолжить автомобиль у Егора Фомича или же проверяемые встретят с того же поезда в Тальке или Шклове. Так что, нет, мне, не обязательно. В общем, часа три мы обсуждали, считали, уточняли детали и так далее, и тому подобное. Решили, что кузова по моим эскизам и по образцу сделают и без моего участия, причем образец, по большому счету, нужен только для того кузова, который дед называет непонятным словом «тонар». В целом же вырисовывалось целое автотранспортное предприятие в составе семейной фирмы, как выражается дед, с численностью работников и стоимостью активов не меньше, чем в том же Броваре, это не считая рабочих, что будут заниматься рутинным обслуживанием техники и текущим мелким ремонтом. Боюсь, что когда весь транспорт будет изготовлен и включен в работу, придется нанимать отдельного управляющего для контроля всего этого хозяйства. Скорее, двоих, одного по организации перевозок и одного по ремонту и обслуживанию. Правда, этот второй сможет взять на себя и обслуживание оборудования на основном производстве. Короче, сидели до ужина и еще не все обсудили. Главное, составили общий перечень работы, примерный график их выполнения. Я как-то даже растерялся, когда осознал, что по обороту средств, особенно если смотреть по возможной продажной цене грузовиков и пикапов, эти вспомогательные работы грозят сравняться с оборотами основного производства и даже превзойти их, за исключением строительства в Дубовом Логе и Викентьевке. Одна радость, что вся эта суета будет только один раз. К весне закончим формирование автопарка, и дальше останется только его обслуживание, с чем найдется кому справиться и без меня. Один тотем, гриб из семейства веселковых, Плалус. Какая именно веселка служит божеством рода, Юре неизвестно. Глава 25. За ужином и после него обсудили еще одну тему, название для нашей версии виски. Если оригинальной формы бутылки можно заказывать и без названия, то делать этикетки без этого не получится, а тоже уже пора начинать. Первым делом перебрали и отвергли варианты, что звучали на дегустации, кроме тех, что слышал я, было еще 3 того же толка. Их и вспомнили-то больше для того, чтобы бабуля ничего подобного не предложила, ну, и для разгона фантазии. На крайний случай у меня есть вариант, максимально нейтральный. Но он слишком уж нейтральный, очень слабый намек на виски, поэтому, не зная заранее, трудно понять, что это такое. Точнее, даже два нейтральных варианта, но второй вообще никак не связан с импортным аналогом, да еще и к кукурузе не шибко подходит. Ладно, хоть и стыдно, но дальше тянуть не буду. Просто водка ячневая по-ирландски, она же по-шотландски, и водка кукурузная по-американски. Ну, на крайний случай, можно держать в запасе. На совсем крайний. Бабуля, в отличие от Беляковых, щадить мои чувства не собиралась. Оригинальности ноль, но зато по существу все изложено. Армейский такой вариант. Второй еще хуже. Родная НВА, соответственно ячневая и ячневая с дымком. Но вот степень родности кукурузы, что у нас на зерно не выращивают, разве что в изнанке где-нибудь, вызывает вопросы. Нет, уж лучше водка по-ирландски, это точно хуже. Так можно разве что нашу ржаную и пшеничную переименовать, чтоб с другими не путали люди. Так, подождите, что-то такое крутится в голове. Виски, мужского рода, водка, женского. У Архипа Сергеевича шел творческий процесс. Может, просто ирландка, шотландка, американка и так далее. Не просто, а крепкая, все же виски больше 40 градусов, у нас в бочке где-то 65, хотя заливали почти 70. Так, подождите, бочковая крепость, это отдельная вещь, при разливе надо нормализовать, то есть, приводить к стандартной крепости, иначе застрелимся для каждой бочки отдельную этикетку рисовать, где-то до 45 обычно разводит, 60 и больше, это с выдержкой много лет и, как правило, коллекционные. И чтобы спирт испарялся медленнее, чем вода, влажность в помещении надо держать не выше 70%. Извините, что перебил. Ничего, это важные технологические моменты, которые нужно учесть. Получается, вариант ирландка крепкая, шотландка крепкая и так далее. Я правильно понимаю, шотландка это ткань, вообще-то, вмешалась бабушка, а американка – бильярд. И что с того? Не могут разные вещи называться одинаково, а чтобы не путали, нарисовать ее. Архип Сергеевич новой идеей прервал нашу начинавшуюся перепалку. Ирландку, в смысле, рыжую, крепкую такую, в национальном костюме. И шотландку, в клетчатой юбке. У шотландцев клетчатые юбки мужики носят. Правда, очень не любят, когда их килты юбками называют, обижаются и лезут доказывать, что это другое. Ретранслировал я рассказанные дедом подробности. Оно и на самом деле другое, это юбка. Особым образом закрученный плед жуткого размера. Если у них мужики в юбках ходят, то в чем тогда бабы? А боги их знают. Может, в штанах, а может, без штанов. Тьфу на вас, охальники. А знаешь, как одним словом назвать безногого шотландца? Что-то мне подсказывает, что когда узнаю, пожалею об этом. Но ты все равно расскажешь. И как же, колокольчик. Какой еще кола? Ну, ты-то точно, охальник, да еще и черный у тебя юмор. Как ты там говорил, аж в комнате потемнело, да, по сравнению с юмором медиков, от силы светло-серый. Кукурузный виски можно назвать золото инков, ведь от них же это растение завезли, продолжил фонтанировать идеями Архип Сергеевич, который сегодня был явно в ударе. Интересно, но инки, те еще кровожадные и обидчивые твари, и считают, что все золото, особенно их золото, принадлежит богам, люди этим металлом могут только временно пользоваться и только в ритуальных целях, как бы ни начали возмущаться. Если наш продукт станет настолько известным и популярным, что дойдет до империи инков, то их возмущение я как-нибудь перетерплю, с них станется в знак возмущения резню устроить. Люди, давайте о такой дальней и маловероятной проблеме позже поговорим, под рюмочку кукурузовки. Вот, тоже, кстати, название. Кукурузовка, ячневка. Сократят золото инков до зинки, причем быстро. И чем плохо? Броское название, запоминающееся. Вот только подходит больше для дешевой бормотухи для мужичья. Это опять бабушка, и на сей раз в ее словах есть доля истины. Масяня. Что такое масяня твоя? Не что, а кто? Кукурузу по-настоящему называют маис. Так что не зинка, а масяня. Не буду даже спрашивать, кто она такая. Все равно во всем мире кроме тебя никто о ней не знает. Если к виски привязаться не получается, может от фамилии зайти, рысюхинская золотистая, а, два прилагательных, а существительного все равно нет. Хотя бы мелким шрифтом впереди что-то вставить. И что, опять водка? А, может, рысюха золотистая, рыси, они же золотисто-коричневые. Если, «Конечно, хранительница ваша позволит. Рысюха, она серебристая, в зимнем окрасе, очень красивая, пушистая, мягонькая такая по виду. Каждый раз так и хочется потискать. Выпав из мечтательности, увидел, что все смотрят на меня странно смотрят, со смесью удивления и не то уважения, не то зависти. Дед, что это они? Ну ты дал. Мало того, что про такое обычно не распространяются. Ты сам мне говорил же, что личной встречи со своим богом далеко не все удостаиваются. Многие главы родов даже при вступлении в должность в лучшем случае голос слышат. А ты тут только что рассказал, что встречался с ней лично, да еще и не один раз. КХМ, да уж, что-то нашло на меня, накрыло, можно сказать. И в этот момент, на самом деле накрыло, какой-то странной смесью противоречивых чувств, где удовольствие плотно сплеталось с недовольством, обида, с радостью. Но эта мощная волна как нахлынула, так и пропала, но присутствие рядом мощи осталось, как и нечеловеческий, в буквальном смысле слова, голос с мурчащими нотками. «Ишь ты, тискать он меня собрался, кошка я тебе, что ли, или подружка, вон, Машку свою тискай, два в одном, так сказать. Кстати, в рот я ее возьму, и без потерь в даре. Что до названия, я не против, если продукт будет хороший, и я на этикетке, красивая». Божественное присутствие пропало, а меня от облегчения аж испарина пробило. Название, голос у меня оказался хриплым, а в горле пересохло. Схватив со стола кружку с чаем, выпил его в три глотка и повторил. Название одобрено, но этикетка должна быть очень красивая. Все судорожно сглотнули и замолчали. Значит, берем портрет Рысюхи, тот, который мне в Могилеве художник из милого варианта во взрослый переделал. Рисуем его в два цвета, черным и серебряным. Глаза, золотом, большие и красивые, чтобы в глаза, простите за каламбур, первыми бросались. Сверху в две строки, Рысюха золотистая, внизу, крепость, крупно, под ней в две строки, из какого спирта или из каких спиртов и выдержку. Все остальное, на контратикетке на обратной стороне бутылки, чтоб портрет крупным сделать. Быстро обсудив подробности и набросав макет этикетки, собрались было расходиться, но я остановил. Есть еще одно дело, точнее, целая группа связанных дел. Во-первых, надо официально ввести Архипа Сергеевича в штат, подать соответствующие документы в фискальную службу и прочие надзорные органы, а также оформить доверенности. Для этого придется вам завтра сопроводить меня к Серебренникову. Заодно и свидетелями при передаче денег будете, Петр Ильич, конечно, давний наш стряпчий, третье поколение семьи связаны, но 64 тысячи наличными могут толкнуть на глупости. И еще, у вас, Архип Сергеевич, семья же есть, а как же, жена и детей трое, вот, а живут они где, в Руденске, ну, в принципе, да, а что, да вот думаю, сколько еще вы над собой издеваться будете, надо вам жилье присматривать себе, только решить, где, можно в Алешкино, под боком у Егора Фомича, можно в Викентьевке, там сразу несколько заведений, присмотра требующих, и траты большие. Можно в Смолевичах, отсюда дальше всего по предприятиям нашим ездить, зато удобнее всего по банкам да прочим финансовым учреждениям. Есть, конечно, вариант дождаться, пока в дубовом логе строительство закончится и поселиться там, либо в самом портальном комплексе квартирку организовать, либо в селе, что рядом построить планирую, дом себе возвести. Но вот это вариант сильно на любителя. Там ничего нет, ни магазина, но это поправимо, ни доктора, ни школы, в то же Алешкино ездить придется. Ну, школы меня меньше всего интересуют, дети уже из школьных лет вышли, двое в училищах сейчас, дочка старшая уже выпустилась. Внуки пока не ожидаются, так что ближайшие лет 10 школа мне не интересна. Да и там, думаю, внуки будут со своими родителями жить, а не со мной. За бессонные ночи, за пот и за муки, нашим детям за нас отомстят наши внуки, процитировал я дедов стишок, вызвав легкие смешки. На какое-то время разговор скатился в обсуждение детей и потенциальных внуков, но быстро вернулся в конструктивное русло. Вы правы, удобнее всего было бы в Смолевичах. Мы с женой, фактически, вдвоем живем, старшая на учителя выучилась, пытается своим умом жить, устроилась в новую школу в Зазерке. Это две станции от Руденска в сторону Минска. Там какую-то изнанку нашли интересную, из животных только насекомые, зато травы необычные. В общем, там на изнанке целую ферму организовали, с коровами, точнее, штуки три, плюс овечью, еще траву наружу вывозит, здесь тоже скот кормит, молоко перерабатывают. Короче, из маленькой деревни большое село возникло, почти городок, вот там школу и открыли. Ой, что-то я разболтался не по делу. Младшие учатся, один в Пуховичах, второй в Кайданове, приезжают только в гости. Может, вам бы лучше и удобнее вернуться к себе домой, там съемное жилье все равно, да и неудобно вести дела в таком отдалении. Смолевичи были бы идеальным вариантом. Вам помощь с поисками жилья, я могу попросить соседей поделиться новостями по этому поводу. Полицейские и пожарные должны быть в курсе. Да и бабушка может помочь со сбором сведений. Был бы признателен. Я здесь никого не знаю, а объявления в газетах. Не все их подают, а поданные часто не совсем адекватны. Белякова укатили в Алешкино. Главный бухгалтер пока жил в квартирке управляющего в Броваре, которая давно уже использовалась не совсем по назначению, скорее, как микрогостиница, поскольку управляющий с семьей жил в собственном доме в 100 метрах от предприятия. Я же вернулся в дом и подвергся бабушкиному допросу, словно мы не виделись минимум полгода и не связывались периодически по мобилету. Но пришлось терпеть, куда уж тут деваться. Утром собрались часиков в 10, навестили поверенного, потом я познакомил нового бухгалтера с соседями. На этом вроде как все дела были закончены и больше дома ничего не держало, так что в полдень выехал в Могилев. В Минск заезжать не было нужно, через Курганы и Червень получалось ближе. С уже традиционной остановкой в Березино и поездкой по короткой дороге к 6 вечера я был в общежитии. Следующая неделя ознаменовалась встречей с профессором Лебединским и началом работ в Дубовом Логе. Профессор подтвердил, что наша пластинка уже почти распродана, на складах уже не осталось вообще, все ушло в розницу. Издатели не против допечатать еще, но опять что-то мутят с тиражами и партнерами, но скоро уже выродит предложение, чтобы не допустить падения спроса. Осенним вальсом они тоже заинтересовались, а когда Лебединский заявил, что это вещь на десятилетия, если не на века и что ее надо сразу печатать золотым тиражом, интерес вырос. Но издавать пластинку с одной песней не хотели и сейчас думали о заполнении пластинки. К сожалению, по правилам светской жизни представленный на балу вальс до следующего бала считался в свободном обращении, и за его исполнение на стороне отчисления не полагались, но после Нового года будет капать копеечка еще и из этого источника. Строители прогнали бульдозер от Червеньского тракта до холма, но заявили, что нужно строить дорогу. Иначе, мол, техника разобьет колею и в ней же увязнет. У меня от этой фразы скоро глаз дергаться начнет. О, кстати, посмотрим на качество и цену. Может, удастся подрядить их на окончание эпопеи с дорожным строительством в Викентьевке. Потом они наковырили шурфов и на лице, и на обеих изнанках, на нулевке побольше, на первом уровне поменьше. На лице разметили места для строительства зданий, и даже начали копать траншеи для закладки ленточного фундамента под вспомогательные сооружения. Мои управляющие, с моей же подачи, договорились, чтобы временные ангары строились как не слишком временные, с целью использовать их в дальнейшем для обслуживания нашего автопарка. Ковырялись 3 дня, после чего уехали готовить уточненную смету и документы для заключения уже основного, а не предварительного договора. За эти 3 дня мои люди тоже побывали на той стороне. Голубика за 1,5 прошедших месяца отошла, не то осыпалась, не то была съедена. Количество кенгуранчиков тоже уменьшилось где-то вдвое, до этого их явно привлекали ягоды, тогда как изнаночная брусника вызывала у животных гораздо меньший интерес. Зато на эту ягоду, а управляющий организовал сбор и хранение примерно 50 килограммов, налетела масса птиц, насчитали 1-2 видов, размером от чуть больше воробья до примерно гуся. Пару гусей подстрелили, ничего интересного кроме зубов в клюве не нашли. Ягоды с высоких, наподобие лещины, кустов, похожие при прошлом входе на изнанку на крупный волосатый крыжовник, немного подросли в размере, стали еще более волосатыми, сменили цвет на ровный коричневый и стали одуряюще пахнуть дыней. Этого добра натрясли пару центнеров и заперли от греха подальше в холодном подвале, куда надежно перекрыли доступ. Я, конечно, предупредил, что ягоды ядовиты, но запах, которого я сам не чувствовал, по словам Егора Фомича, и его чуть было не соблазнил попробовать ягодку другую. С моего разрешения отстрелили на мясо нескольких кенгуранчиков, 2 съели строители, в качестве приварка, еще парочку приготовили и успешно распродали в моих трактирах, и очень сильно просили еще, и побольше. Одну тушу поделили между семейными кухнями Беляковых и бабушки. Я опасался, что она не захочет есть ни то зайца, ни то тушканчика, но зря. Это было в первую очередь мясо с изнанки, потом уже все остальное, а ради статуса она, возможно, и живую жабу съела бы. Кстати, детям Егора Фомича это мясо было полезнее всего, поскольку за счет содержащейся в нем мягкой энергии позволяло понемногу развивать энергетические оболочки тела даже до пробуждения дара. Мне бы оно, в принципе, тоже не повредило, да даже и Маше. Пусть она уже и почти достигла потолка развития, но кроме уровня есть еще масса параметров развития. В итоге двое одаренных формально равного уровня и одной стихии могли различаться по реальным силам вдвое, если не больше. Скорость работы с силой, точность плетений, расход энергии, количество освоенных на практике приемов, устойчивость каналов – все это влияло на возможности одаренного как в бою, так и в работе. Два макронулевки легли пока в сейф Егора Фомича, поскольку ключей от моего личного ни у кого, кроме меня, не было, если не считать хранившегося на самый черный день в опечатанном пенале в сейфе Сребренникова. Есть у меня стойкое опасение, что в этот выходной я снова еду в Смолевичи, точнее, и туда, и в Алешкино, чтобы как минимум разобраться с ягодами и определить съедобность гусей, пока все это не испортилось. Ну, и еще есть несколько дел к Пырейниковым по части новых этикеток и комплектов артефактов в будущем автомобилем. Первый пациент из Шклова в лице электрического француза должен был прибыть уже на следующей неделе, держать его долго было бы неверно, а старый Пырейников в прошлый мой приезд дома отсутствовал, умотав неизвестно куда по делам рода. Глава 26. Съездил, а куда деваться-то? С той разницей, что сейчас уже заранее, перед выездом с изнанки, включил фары, и пока солнце не взошло и не прогрело дорогу, хрустел литком на лужах, на лице ночью были серьезные заморозки. Вообще для неодаренных такие переходы из лета в зиму и обратно, как у нас на изнанке, сильно сбивают с толку организм и приводят к постоянным простудам. Но что неодаренным делать на изнанке? А для того, кто взял первый барьер простыть, это очень сложная задача, почти неразрешимая. Пока ехал до Книжец, с подачи деда задумался. Если зимой эту дорогу будут плохо чистить, или не станут чистить вообще, позволив местным жителям накатывать колею санями, то пользоваться ею я не смогу. Обидно, только начал привыкать. Больше про дорогу и сказать-то нечего, успела превратиться в рутину. В Алешкино меня встречали горячим чаем. Греться мне было не нужно, в отапливаемой кабине не замерз совсем, но сработал стереотип у встречающих, которым я позвонил из Червеня, чтобы без суеты подготовили все, что нужно. Вынутые со льда гуси порадовали своей съедобностью, за исключением печени. Печенка у них, большая, плотная, аппетитно выглядящая, была жуткой отравой. Печень надо очень аккуратно изъять, если порежете, нож тут же вымыть, прокалить и опять вымыть. В печенке смесь шести токсинов, не знаю, что эта птица жрала при жизни, но отравы хватит на трех человек с гарантией. В общем, даже просто выкидывать печень нельзя, или сжечь в котельной, или закопать, но так, чтобы никакая собака не откопала. Слава Беляку, что решили вас дождаться, я же эти печенки хотела с обычными вместе на паштет пустить. Супруга Егора Фомича аж побледнела, с ягодами таких драматических моментов не было. Изнаночная брусника оказалась по вкусу ближе к толокнянке, пресная, мучнистая. Для производства алкогольных напитков не подходила совершенно, сахаров минимум, яркого вкуса тоже нет. Зато в ягодах было просто фантастическое количество белка, больше 40%. Варенье из нее не получится, а вот котлет нажарить можно. Еще, я чуть было не пропустил, но дед обратил внимание на, казалось бы, незначительную безвредную примесь. Оказалось, примесь очень полезная, витамин D и количество ее как для витамина, очень даже приличное. Правда, заставить детей съедать для профилактики рахита от 50 до 100 граммов этой вкусняшки в день было бы вряд ли проще, чем заставить их выпивать ложку рыбьего жира. А при термической обработке, при нагревании свыше 100 градусов, если на самом деле котлеты из этих ягод жарить, он разрушался. В супы добавлять ее, что ли, вместо чечевицы. Дед говорит, что можно использовать для спортсменов или при восстановлении больных для быстрого набора мышечной массы, делать протеиновые батончики или коктейли, но как их делать и, главное, как и кому продавать. Вторые ягоды пахли на самом деле, сногсшибательно, даже охлажденные, но вкус запаху, мягко говоря, не соответствовал, был сравнительно слабый и невыразительный и опять же, не сладкий, сахара мизерное количество. Крахмал, правда, есть, но это не спасает нулевую перспективу использования в перегонке. Эффекта не менее от сока пропал, вероятно, это было свойство только недозревших ягод. Зато проявился слабительный эффект, причем за него отвечало то же самое вещество, что и за вкус. 2-3 ягодки, и через час-полтора извольте уединиться. Ягода не ядовита, но и несъедобна, плюс совершенно не годится для основного производства. Можно было попытаться сбыть их аптекарем, именно как слабительное, но не в таком же количестве. На всякий случай набрал с собой килограмма 3 толокнянки и чуть ли не ведро крыжовника, который дед обзывал словом киви. Также захватил одного гуся для визита в гильдию охотников, выяснить, знают ли они что-то про эту птичку. Например, может быть, та же печень жутко ценится алхимиками. Подумав об этом, хотел было попросить печенку от первого пока не сжигать, только спрятать понадежнее, но подумал получше и решил, что возможно и сколько-то там рублей не стоят риска отравления кого-то из домочадцев Белякова. Мясную ягоду, как я по дороге решил именовать изнаночную толокнянку, прибрала Едвига Карловна, сказав, что попробует что-то с ней придумать. Я, в свою очередь, пообещал, что удачный рецепт получит ее имя, а она – премию. Слабительный крыжовник же быстро прибрала бабуля и, как я узнал чуть позже, буквально за пару дней распределила по своим знакомым, после чего потребовала у Белякова вести еще и за неделю распродала весь запас. К ней, узнав о ягоде по цепочке знакомых, приезжали даже из Борисова, Логойска и Минска. Вся прибыль от этой операции ушла в бабушкин личный карман, более того, я даже не спрашивал точную сумму, заявив по мобилету, что и так уверен, она не продешевила. Ну, и распорядился при следующем открытии изнанки строителями, наколотить этих волосатых яиц как можно больше. Благо на ощупь они были достаточно твердые и вроде как могли храниться какое-то время. Пыльников меня ждал. Вернулся он еще во вторник, внучки рассказали о моем приходе, и сосед приготовился в меру своего понимания. Он подготовил 2 полных комплекта артефактов, которые я заказывал в предыдущий раз, то есть для фургона. И, судя по хитрой физиономии, понимал, выкуплю, никуда не денусь. Я было расстроился немного, но дед тут же меня успокоил. Да все нормально. Кондей для 4 грузовиков купили, подсветку, а ее в кабинах сделать тоже надо, для 3 фар, а самое главное, управляющих модулей для них, только 2 комплекта, это жаль, но ничего, докупим. Просто заказывать недостающие этому прохиндею будем не комплекты, а россыпью. Лучше комплектами и в довесок фары, вроде как ремкомплект, а для холодильных шкафов комплекты, тоже будем использовать, вообще не вопрос, один тебе в комнату, давно же хотел, еще один Петровне подаришь, только лучше не комплектом макров россыпью, а готовое изделие. И то правда, сговорились с Пырейниковым быстро, делать заказ он будет партиями, последнее, через 3 недели. Ну, и предупредил, что нужно будет еще, примерно на 10 авто, но каких именно, пока неизвестно. Утром Едвига Карловна предложила на пробу пирожки с мясной ягодой. Всего-то размяла сырье в деревянной ступке, добавила жареный лук, специи и чуть-чуть сушеных грибов. Я еще летом подкинул идею, что ножки опять можно сушить, молоть в порошок на кофемолке и использовать как грибную приправу один. Сказался ли опыт и мастерство, или дело случая? Сработало сочетание продуктов или термообработка, но, казалось бы, никакая ягода раскрылась так. Вкус получился богатый, насыщенный, мясной, но сказать, какое именно мясо ощущалось было невозможно. Только казалось, что ешь курицу, но тут же она сменялась свининой, та, лосятиной. Сочные, ароматные. Едвига Карловна, я выкупаю у вас рецепт для использования в моих трактирах и для дома. Назову его вашим именем или фамилией, как скажете. Дам распоряжение Серебренникову, чтобы оформить все честь по чести, заодно узнаем, сколько такое стоит. А вообще такие пирожки надо в дорогих ресторанах продавать, минимум по рублю за штуку. Бабушка возмущенно замычала, показывая 3 пальца. По 3 рубля, энергичный кивок в ответ. Ой, да будет вам, обычные пирожки. Вы так говорите, будто сами не пробовали. Фантастика это, а не пирожки. Если дадите попробовать Белякову, любому из них, мне даже никаких распоряжений выдавать не придется, сами вычешут всю изнанку под гребешок, под веник, набрав в запас десяток пирожков и позвонив Белякову насчет того, чтобы по возможности быстрее передал оставшиеся ягоды пани Едвиге, она даст попробовать, для чего я поехал для начала в Минск. Кроме пирожков и бабушкиного перекуса в дорогу я загрузил кучу остатков материала от строительства фургонов для изготовления холодильников. Тут были и тонкая жесть, и утеплитель, и резиновый шнур-уплотнитель, ну, и гуся зубастого для передачи охотникам, иначе с чего бы это меня понесло в столицу Великого княжества. Долгобрадское отделение гильдии охотников и знакомым было, в отличие от Сторожевского, и расположено фактически на начале Могилевской трассы. Зубастых гусей в бестиарии оказалось 37 видов, в названии которых зубы и гуси сочетались всеми возможными и частично невозможными образами. Примерно треть названий были вполне литературными, большая часть – не совсем литературными, а штук 5 и вовсе требовали присвоить книге, где они приведены, рейтинг 18+. Тем не менее моего там не было. Имелось два похожих, но у одного печень описывалась как деликатесная и назывался другой цвет крайних маховых перьев, а у другого – не такие зубы. Пилообразные, 4 ряда, у нас 3 ряда игольчатых, причем внутренний ряд загнут крючками в сторону глотки. Название «ядовитый гусь» тоже оказалось занято. 7 вариантов, из которых 2 матерных и 3, просто неприличных. Видимо, немало эмоций доставили они своим первооткрывателям. Времени все это заняло немало. Добавлять к названию вида свою фамилию или название имения я не хотел. В итоге психанул и записал предложенное дедом противопаштетный гусь. В ответ на удивление служителя пояснил насчет критической токсичности печени и дополнил мыслью, которую мы с дедом сформулировали по пути. Возможно, это такой механизм видовой самозащиты. В некоторых ситуациях, например, при нападении хищника или при испуге, яд может выбрасываться в кровь, делая птицу ядовитой, а после отбоя тревоги опять собирается в печени. Оба добытых гуся были убиты мгновенно и неизвестным им способом, до того, как успели испугаться, возможно, поэтому яд остался в резервуаре. И хищник, если и выживет, больше не будет нападать на птиц этого вида. Популяция, жертвуя одной особью, спасает от опасности остальных. Возможно, вполне возможно. В пользу этой версии говорит и смесь токсинов. Конкретный хищник может быть устойчив к одному или двум из них, но не ко всем сразу. В следующий раз попробуем сперва напугать или ранить птицу, а потом добить. И посмотрим, где будет яд. Это был бы замечательный эксперимент. Я правильно понимаю, у вас есть доступ к месту их обитания? Почти. Портал к ним и к кенгуранчикам еще строится, а вид этот, перелетный, 1,5 месяца назад их рядом с порталом и близко не было. А, так те зверьки, это тоже ваши? Да, а что, есть что-то новое по их поводу? Глаза. Алхимики заинтересовались, пока не очень сильно, им нужно больше для экспериментов. Готовы купить пару дюжин по 3 рубля за штуку, потом определят итоговую цену в зависимости от результата, скорее всего будет от рубля до 10, вряд ли больше и точно не меньше. И железо под хвостом, между ним и прямой кишкой. Назначение пока не до конца выяснено, но один из секретов интересен. Хотят получить 2-3 обязательно свежих, не позже 15 часов после забоя, готовы заплатить за них по 25 рублей, дальнейшая цена вообще пока неизвестна. Спасибо, записал, расскажу своим людям. Гуся оставляю вам, еще раз прошу, очень аккуратно с печенью, это просто химическая граната какая-то, а не внутренний орган. Не переживайте, ядовитых тварей здесь на разделке побывал не один десяток видов, скорее даже не одна сотня. В Могилеве я в ожидании шкловского грузовика озаботился поиском шорника для изготовления новых сидений, и таковой нашелся прямо в академии. По моим эскизам и закладным деталям он взялся собрать комплект для грузовика, водительское кресло со всеми регулировками, сдвоенное пассажирское, регулируемое только по расстоянию и спальную полку, уже к среде, и даже запросил меньше, чем в каретной мастерской в Смолевичах. Порадовал мастера тем, что если мне понравится его работа, то получит заказ еще на десяток таких комплектов как минимум. Закладные успел сделать еще в воскресенье, благо, далеко не первый набор, и чертежи все есть. Холодильный шкаф я собрал вечером вторника и загрузил его для проверки тем, что до этого возил в фургоне. Вскоре этот холодильник мне пригодился, и не для хранения припасов. В среду, когда я собирался к шорнику за деталями сидений, меня дернули с проходной, мол, ищут меня там. Ага, видимо, из Шклова первый грузовик в ремонт пригнали. Так оно и оказалось. На нем приехали, кроме водителя, обещанный мастер и один из подсобных рабочих, еще двоих привезут на втором пациенте, пока помощником подсобника будет шофер. Обычно это братья себя ставят слишком высоко, чтобы заниматься черновой работой, но есть исключения. Например, в этом случае речь шла о регламентных работах на его авто, что входит в обязанности, и переделка кабины, в которой он больше всех заинтересован. Но курьером прислали подсобника, естественно. На академическую изнанку его не пустили, пришлось рассказывать, где ждать меня на выезде. Пока проверял и забирал заказ, немного задержался, так что посыльный уже ждал меня у ворот. По команде залез в кабину, чтобы показывать, куда ехать, и при этом не удержался от комментария. «Эх, хорошо тут у вас, ваше благородие. Не то, что в этом французе, пока доехали, чуть не околел. Ничего, скоро и в нем будет почти так же. Почти, это, простите, как, у вас же там есть мой грузовик, с рысюхой на решетке, рыска-то, конечно. Вот, кабины у всех будут одинаковые, что у француза, что у немца, что еще у двух новых грузовиков. У управляющего будет свой транспорт, сам потом увидишь. За этим разговором уже и приехали. От ворот до реки чуть больше километра, а до ангара ремонтного еще меньше. Узнав, что приехавшие уже устроились в рабочем общежитии у речников и у них там нормально, выбросил этот вопрос из головы. Люди взрослые, командировочные получили, встречающая сторона свои обязательства вроде как исполняет. Потому вывесили француза на домкратах и начали разборку с диагностикой. Крепление колес на одну ступичную гайку уже не удивляло, здесь она хотя бы зашплинтована, а вот наличие коробки передач. Это точно электрический грузовик оказалось, да, но со всеми потрохами бензинового, такое ощущение, что получив приказ сделать транспорт на электричестве, на заводе просто взяли серийный грузовик, выкинули из-под капота бензиновый мотор и поставили вместо него электрический. Так, а это что такое? Ой, внучек, а это вообще технопорно, грубо и топорно. Давай-ка еще раз мотор посмотрим, что-то я в своем здравом рассудке усомнился. Нет, все в порядке, со мной. Ну, жабоеды, ну, наворотили. Вот это, стандартный генератор электричества из маны. Он, как и у нас, выдает постоянный ток. А вот это, мотор, да. А вот это вот все, от сих и до сих, воткнуто для того, чтобы запитать двигатель, работающий на переменном токе от источника тока постоянного. Зато становится понятным наличие корзины сцепления и коробки передач. У таких движков, особенно при такой схеме подключения, проблемы со стартовым моментом. Ему, чтобы начать крутиться, желательно вообще не иметь нагрузки на валу. Фотоаппарат есть? Зачем? Сфотографировать эти потроха, написать на карточке месье знает толк в извращениях и отослать изготовителю. К тому времени, как сняли кузов и сбросили недоразумение, считавшееся кабиной грузовика, дед немного успокоился и стал разговаривать не на чистом матерном языке, а на обычном, хоть и с матом. Тут, похоже, дело не только в извращенных склонностях изготовителя. Машинка явно делалась по принципу «я тебя слепила из того, что было», но, святые помидорки, какая же херня в итоге получилась. Но ведь получилось и ездит, внучек, не зли меня. На каждом преобразовании передачи энергии идут потери. Нет ни одного процесса с КПД в 100%. И чем больше таких переходов, тем ниже эффективность машины в целом. А тут их наклепали, сколько смогли от души, и что с этим делать, а не знаю. Можно, конечно, тупо восстановить ресурсы и оставить как есть, но меня от такой работы с души воротит. Не говоря уж о диком перерасходе энергии, так нам и на кондиционер не хватить может. Увидев мой мрачный вид, старый мастер рискнул спросить, что, ваше благородие, все так плохо. Просил же, вроде, без чинов, нам работать вместе. Нет, все не так плохо, все еще хуже. Восстанавливать весь этот бред, как есть, рука не поднимается, а как сделать по-человечески, сходу сказать не могу, думать надо. А че сразу бред, тоже, поди, не дураки делали. Франция, тихо, как он думал, пробурчал себе под нос водитель, обиделся, похоже, за свою повозку. Дураки они, эти французы. Или не совсем, не скажу. Водитель слегка побледнел, но наворотили. Двигатель, да, 30 лошадей, был в молодости. Но измокрожрал, как 43 или 45, а до колес доходило хорошо, если 20. Сейчас, с учетом износа, в том числе из-за тепловых потерь, жрет оно как бы не на все 50, крутится на 25, а на колесах не больше 15. Тут так все сделано, что, словно лошадь в телегу задом наперед запрячь и ехать туда, куда оглобли смотрит, чтоб она, понимаешь ли, пятилась и за собой тянула, да еще и вожжи через задок под днищем протянуть, чтоб веселее было. После чего раздал указания об очевидных и обязательных переделках, наподобие нормальных колесных ступиц и тормозов, точнее, по подготовке к ним, о демонтаже кузова и трансмиссии, очистке всего этого от слоев грязи и закаменевшей смазки, поставив срок в 2 дня, распорядился выгрузить и взять под охрану детали новых сидений и ушел к себе, думать. Мыслей было много, но по большей части эмоциональные и не по существу. Вот где взять нормальный тяговый мотор постоянного тока, чтобы поставить вместо имеющегося, то-то и оно, что негде. Я и сам не понял, как так получилось, что тоскливый, заполненный мрачными мыслями вечер перерос в вечеринку. Студентов не смутили ни середина недели, ни завтрашние занятия. В общем, погудели так, что наутро Надежда Петровна высказала мне свое фе. Вежливо, конечно, но с явным недовольством. Кредит доверия еще не был исчерпан, но требовалось его пополнить. Таковым пополнением и стал холодильный шкаф с объяснениями, что имела место ошибка с выбором продуктов для тестирования правильности работы. Комендант не хотела брать такой дорогой подарок, пришлось упирать на то, что работу всю сделал сам, а артефакты – из запасных частей к фургону. Холодильник, надо сказать, получился хороший. 1,5 метра в высоту, шириной 0,5 метра и глубиной 60 сантиметров. Пришлось искусственно утяжелять нижнюю часть листовым железом по настоянию деда. Понимаешь, Юра, если загрузить верхнюю полку, оставив пустыми остальные, ну, лень нагибаться, к примеру, а потом неосторожно толкнуть, то может получиться кутерс. Чтобы такового не было, надо опускать центр тяжести как можно ниже. Остался я с восстановленной, частично, репутацией, больной головой и без холодильного шкафа. Зато отдохнул и развеялся. А то сумасшедший темп событий этой осени и навалившаяся гора ответственности уже задавили, вжали в пол и, такое ощущение, что я ходил, как крокодил, лежа. Дел меньше не стало, конечно, но напряжение сбросил. Комментарий деда о вариантах сброса напряжения я оставлю за кадром. Один реально работающий рецепт. Порошок добавляется в горячее блюдо за 10-15 минут до готовности. Глава 27. Мы с дедом после занятий ковырялись в потрохах француза, пытаясь придумать, как тут хоть немного приблизить конструкцию к сопрягаемой с человеческим разумом. Ты смотри, что накрутили, черти полосатые. Поставили маленький моторчик на постоянном токе. Хорошо, что маленький, если бы они тут машинно-машинный преобразователь поставили, я бы уговорил тебя поехать во Францию сжечь гнездо порока. С чего вдруг так? Ну так для этого понадобился бы двигатель мощнее того, который в итоге будет запитан. И смысла в преобразовании не было бы, но до такого маразма французы все же не дошли, к счастью. Так вот, моторчик крутит редукторчик, редукторчик через кривошип дергает кулису, кулиса перекидывает эти вот 2 реле. Слава яйцам, не механические реле, они бы уже давно сдохли, магнитный поток напрямую рвут, хоть потери при этом, Я вчера необузданным оптимизмом страдал, когда говорил про жрет на 50, крутит на 25. Получаем на выходе почти прямоугольные импульсы, с легкой склонностью к трапеции. А потом эти клоуны поставили трансформатор, хотя движку и такая форма сигнала пойдет, но они же за каким-то лешим частоту переключения релюх сделали не такой, какая нужна движку. Кстати, из-за износа моторчика частота ушла, выходная, тоже, это опять потери. Да как оно вообще ездило еще? Успокоившись, дед продолжил. А вот этот кусок металла, точнее, кусище металлов, цветных и черных, трансформатор на 30 кВт один. Это они, конечно, молодцы, что с запасом взяли. Даже в ваших 800-ваттных лошадях только 24 получается. Но какое грузило они с собой возили, мать моя мамочка. И, главное, зачем? Постепенно, понемногу вариант лечения нашего пациента составлялся и начинал выглядеть приемлемо. В размышлениях об электрике приводили в порядок механику. Восстановил сносившиеся зубья на шестеренках заднего моста, грузовик оказался заднеприводным. На что дед бросил свое очередное непонятное, что от него и ожидалось при таких родителях, отбалансировали оси и полуоси, восстановили подшипники, заказали заготовки деталей для ступицы для сопряжения сцепления с карданным валом, коробку передач однозначно решили выбрасывать. Вместо рычага переключения передач встал наш стандартный рычаг режимов. Вперед стоп назад, управляющую структуру в мокре, преобразующим магию в электричество обновили. Пришлось долго уговаривать Веселкина, что это не формирование и запись структур, с чем мы начнем знакомиться через год, а просто небольшой ремонт. Видит Рысюха, проще было бы нанять для этого какого-нибудь старшекурсника, зато новому научился. Попутно выяснилось, что схема у французов более примитивная, чем у Кротовского, не позволяет не запитывать систему напрямую от водителя, не заряжать вставленный в приемник макр. Все работало только от накопителя и только в одну сторону. Примитивно до боли, а гонору, Европа, блин, как же. Для получения переменного тока дед использовал мостовую схему вибратора и, постоянно матерясь на отсутствие каких-то тиристоров, соорудил вентильные схемы для коммутации основной нагрузки под управлением моста. Трансформатор за ненадобностью был разжалован в доноры чистой меди и электротехнической стали, на освободившееся место и за счет экономии веса встал довольно большой буферный аккумулятор. От аккумулятора запитали бортовое оборудование, когда полезли к фарам, дед снова начал разговаривать матом и именовать создателей данного чуда техники извращенцами, причем я с ним был согласен. Эти деятели для подключения лампочек постоянный ток не стали брать с выхода первичного источника, а взяли переменный и подключили через выпрямитель. Какое-то время поспорили, стоит ли возиться с рекуперацией, сречь, обратным преобразованием движения в электричество при торможении, с учетом того, что асинхронный двигатель работает в качестве генератора только на достаточно больших оборотах, плюс нужен выпрямитель, но в итоге решили, почему бы и нет. Место есть, запас массы после выброшенного трансформатора имеются, детали выпрямителя, знания и умения тоже. Провозились неделю, это с уже имеющимся опытом работы, помощниками и станочным парком, плюс два выходных полностью, чтобы я еще когда-нибудь связался с переделкой чьих-то непонятных конструкций, да ни за что. И один день, полный выходной день, я отдал на переборку электромотора. Так-то асинхронник, по словам деда, зверюга живучая, даже если специально ушатывать, уметь надо, за исключением клина на старте, но раз уж взялся, если бы знал, сколько там намотано проволоки, браться бы не стал. Это просто жуть какая-то, но, как оказалось, проволока сама по себе, это полбеды, а вот кое-где выкрашившийся или выгоревший изолирующий лак, это пробои, угроза короткого замыкания и если не выгорание двигателя, то существенной потери мощности. Дед аж взвыл сгоря, мол, придется все разбирать и перематывать. Я же, представив объем работы, от ужаса выдал альтернативную идею, а потом полдня ее реализовывал. Придурок. Суть ее была проста и незамысловата, как мычание. Взять стекло, размягчить его своей магией и протиснуть между проволочками, выдавливая отслоившийся лак и заполняя полости. Почему придурок? А вы количество слоев намотки посмотрите, а потом подумайте, в отличие от меня, заранее, что стекло, не отпуская контроля, а то застынет где и как попало, нужно пропихнуть между ними всеми. Два раза носом кровь шла, а под конец вроде бы даже сознание потерял на пару секунд, и, самое паскудное, прерваться и отдохнуть нормально нельзя, можно отпустить вниманием только металл, стекло нужно держать жидким и послушным постоянно, чтобы я, еще раз, нафиг, одно утешает, после всех исправлений движок работать будет лучше, чем новый, вру, не утешает, упахался так, что слов цензурных нет вообще. Зато потом внезапно получился свободный вечер. Мы должны были собирать из готовых паковок и проката тонар, но оказалось, что в мастерской вышел из строя кузнечный пресс и они не успели сделать все детали. Медную не то вставку, не то мембрану заказали, но ждать ее, неделю, не меньше. Попросил показать поломанную. Спросил, есть ли чертежи того, какой она должна быть. И потом за 15 минут с помощью медного порошка, чертежа, подсказок мастера и какой-то матери, восстановил деталь, а немного подумав, сделал еще две запасные. Начальник цеха только что не подпрыгивал от радости и пообещал, что мои заказы будет ставить вне очереди. Наивный он еще не знает про геологов, или про то, что они ко мне едут. В общем, детали обещали завтра, я выдал работникам командировочные и суточные за следующую неделю и оплату за сверхурочные, чему те бурно обрадовались, а сам сел в фургон и махнул к Маше. Там застал дым коромыслом и мрачного Мурлыкина. «Командировка внезапная, в, как ты выражаешься, дальняя гребеня», — пояснил он, когда мы поздоровались. На том берегу накрыли очередной ковен. Видя мое недоумение, он пояснил: «Сборище едва одаренных слабосилков из неблагородных, которые то ли не захотели, то ли не смогли попасть ни в какой род, и свой основать нормально, смелости не хватило. В компании с амбициозными нулевками опять откопали где-то древний гримуар и решили, что если призовут демона и принесут ему жертву, то он им отсыплет полные карманы благодати. И что, срабатывает? К счастью, нет. 49 из 50 этих древних манускриптов печатаются разведками наших любимых соседушек или островитян и являются чистым бредом. Но иногда попадается что-то настоящее. И тогда, просто праздник, если дебилы запорют ритуал, в ходе которого перебьют большую часть своих. Неплохо, если призванная тварь сожрет призывателей и уйдет к себе обратно. Хуже всего, если призванный решит и сможет задержаться в новой кормушке. Настоящие демоны, как правило, изнаночные твари 5-6 уровня с зачатками разума. Но иногда вылазит что-то, что классификации не поддается. А эти, придурки самые что ни на есть. Но положено выехать, с экспертами, осмотреть, протоколы составить. Причем во главе как минимум со мной. 30 верст туда по той мерзоте, что сейчас на улице, там неведомо сколько, но минимум сутки-полтора, и потом почти день обратно. И ночевать там непонятно где. Василий Васильевич, я чем вас обидел, не понял. Фургон мой второй, который первый по порядку, тот, что в гараже машины Академии стоит, почему взять не хотите? Ключи у заведующего, Маша ему представлена, как хозяйка, твою ж дивизию. Не заметил, когда и как дедова присказка успела прилипнуть к Мурлыкину. Вас сколько едет? 5. Стоп, подожди, я из-за начальника комиссии, из-за следователя, 2 оперативника и 1 эксперт, не из ваших дядь, специалист именно по потусторонним явлениям. 4 получается. Мурлыкин о чем-то задумался вслух, а командировочная уже на 5 выписана. Прихвачу-ка я с собой юнтера Семенова, на роль водителя. Он же на себя и бытовые вопросы там на месте возьмет. Ночевать тесновато будет, спальное место, если полностью разложить, 1.80 на 3.20. Ничего, один дежурный, он же часовой, в теории могут быть недобитки, желающие отомстить, или подкинувшие древнюю рукопись кураторы, заметающие следы, так что положено выставлять. Один под вахтены, в кабине посидит, а на 3 оставшихся, больше 1 ширины на брата, шикарные условия. И как я сам не подумал, стоял бы он во дворе, не забыли бы. А так, уехал и уехал. Юра, ты мой спаситель. Там же и кухонька, и холодильник. Это же дом на колесах. Мы с Машей съездили в МХАТ, туда на одном фургоне, назад, на 2. Оказывается, на тех курсах, где она обучалась расширенной самозащите, давали и навык управления автомобилем, а также мотоциклов. Ох, на непростые курсы Василий Васильевич дочку свою старшую устроил. Дальнейшие сборы прошли веселее, несмотря на то, что часть подготовленных вещей явно не понадобится. Распоясавшийся из-за отсутствия ограничений по весу и объему жандарм загрузил как бы не втрое больше, чем планировал взять изначально. Пока они с женой и в меру сил мешавшими им Василисой и Мивекулой, Ириска мудро удалилась к себе с книжкой, спорили, что брать, а что нет, мы с Машей закрылись в ее комнате и нацеловались всласть, хоть и с оглядкой на возможность вторжения. Екатерина Сергеевна потом, за ужином, все поняла по нашим лицам, но только вздохнула, но ночевать не оставила. Чтобы отвлечься, продолжил пытать Мурлыкина. И часто такие ковины образуются, как когда? Когда 1 за 3 года, а когда и 2 в год. Предыдущий раз в позапрошлом мае был, 2 года прошло, почти 2.5, и как-то же они находят друг друга, им же прятаться от всех нужно. А вот тут, понимаешь ли, самое противное, часто про них знают, но, несмотря на все предостережения, не обращают внимания, мол, детишки перебесятся, успокоятся, когда убедятся, что чушь все это. Вот ни разу такого не случалось, чтоб перебесились, но уверенность в этом, у каждого второго, откуда такое. На деле же, когда видит, что мучительство зверюшек пользы не приносит, переходит на людей. Но даже тогда находятся те, что готовы покрывать мразотников. Как же, это же свои, родные, а там, какая-то баба пришлая, может, она еще сама виновата. Жандарм махнул стопку пшеничной и продолжил. В общем, редкое счастье, когда удается без человеческих жертв обойтись. Как правило, к сожалению, только после их появления шевелиться начинают. В итоге, все 33 удовольствия. Опять дедова присказка, которую кроме как от меня Мурлыкин никак не мог подцепить. Похоже, я этими фразочками просто фонтанирую, хоть сколько раз давал зарок быть внимательнее и осторожнее. Кузов на следующий день мы вчетвером собрали буквально за 4 часа, проблем-то из готовых деталей. Труднее всего было выставить основу без перекосов по всем плоскостям. На будущее нужно какой-то стапель сооружать, но это не моя проблема, однако в сопроводительных документах отпишу об этом. Готовый кузов поставили, сняли, опять поставили, проверив, как работает система фиксации. Потом показал, как загружать зерно, пардон, в случае шклова это будет песок, как закрывать и запирать крышу, как разблокировать борт и ссыпать груз, либо вправо, либо назад. Правда, поднимался кузов при помощи реечного домкрата, двух домкратов, по переднему и по левому бортам, только на 80 сантиметров, но больше без телескопического гидравлического цилиндра не получалось. Ладно, под таким углом можно и лопатами дочистить, все проще, чем мешки таскать или теми же лопатами из горизонтально расположенного кузова с высокими бортами все выкапывать. Попрощался с рабочими, завтра утром водитель уезжает домой, загруженный инструкциями по обращению с обновленным грузовиком, мастер с помощником останутся, будут заказывать детали для переделки следующего грузовика и для сборки автоцистерны на него. Пару дней обойдутся без моего назойливого внимания. Я пока для себя холодильный шкаф соберу вместо того, что ушел на извинения. Собрал, даже со стеклянными полками и отдельными полочками для бутылок. А ничего так получилось, осталось только загрузить и включить. До конца недели останется только учеба, можно будет немного передохнуть. Так, дожился, учеба, от которой сокурсники стонут отдыхом кажется. Где-то я в этой жизни явно свернул не туда. Утром следующего дня, ну, как утром, после второй поры, у меня зазвонил мобилет. Бабушка, странно, он во время занятий она звонить не должен, если не случилось чего-то совсем уж необычного и срочного. Но вместо нее я услышал в трубке знакомый мужской голос. Юра, вы человек выдержанный, но, мужайтесь.